Глава 6. Поговорили. Гарик возвращается к нам. «Арчи, ты, блядь, в своем репертуаре вел себя как...» «Как?» — поднимают экрана глаза. «Мою жену подкладывают под другого. Как я должен себя вести? Если ты хочешь, чтобы тебя принимали приличные люди, не будь засранцем. Не хочу. Авария принимала меня таким. Все. А может, ты заблуждаешься, и поэтому развязка такова?» «Не заблуждался. И это не развязка. Я верну ее домой. А там уже посмотрим с развязкой. Пиши ей!» Нетерпеливо ерзит за рулем кипиш. Мои пальцы, дрожа, зависают над экраном. Что написать? В машине тишина. Все уставились на меня. Кусаю губы. В голове понамешано. Меня прет от воспоминаний уверенного тона бабули. «Другой мужчина. Другой мужчина у тебя?» Пытаюсь представить, «как это?» Закрываю глаза. «Не могу. Серая пустота. Моя она. Единственный образ из сна. Чужие руки на ее голой спине и россыпь густых русых волос. Но это же просто кошмар. Как это может быть? Другой мужчина. С одной стороны, да. Очень даже вяжется. В ее стиле. В ответочку, в нос, до отключки. С другой, закрываю я глаза. Вот она, обнаженная, неуверенная девочка. Этот ее растерянный взгляд, вдруг теряющий вызов, тонкие запястья, шея, хрупкие ключицы, этот горячий, пошлый, но делающий ее очень уязвимой, татуированный шрам на животе. И пальцы, нежные. Не вяжется. Ну не вяжется она ни с кем. Ни с кем, кроме меня. И я вижу ее почему-то обнаженную, обнимающую себя крест-накрест, словно пытающуюся защититься от моих этих неуместных мыслей про какого-то другого. Нельзя к ней прикасаться, не сметь никому. Мой желудок сводит судорогой от попыток визуализировать, нет, даже не образ с другим. Ее взгляд, запах, суть. Ты бы не смогла, Янка, ведь ты бы не смогла довериться, как мне. Не смогла бы, уверен. А как тогда сломать себе все это мое и трахаться с чужим цинично, со своей мстительной ухмылкой на лице? Кончать для него, кончать для него. Сука, зажмуриваюсь я, как мучительно это все. Месяц, блядь, Янка, месяц. Ты что, не понимаешь, как я тут? Что я сдыхаю тут уже месяц. Жестокая, принципиальная дрянь. Иди к черту. Пиши, слегка толкает под руку Терри. Дрянь, иди к черту. Доставлено. Просмотрено. Просмотрено. Пока первая надпись меняется на вторую, я практически чувствую ее рядом. Взгляд и присутствие. Секунда. Вдыхаю поглубже. Ответь. Пожалуйста. Срывается мое дыхание. Что угодно. Неплохо очень. Да ты что, Арчи? Психует обычно сдержанный Терри, заглядывая в телефон. Ты чего написал? Да какая разница, что? Пусть ответит хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь пусть ответит. Давай, авария, напиши мне, как ты ненавидишь меня, придурка. Просто ответь. Ничего. Гарик прихватывает мою руку с телефоном, заглядывая в экран. Арчи, отвалите. Это не важно, я написал. Пусть ответит. Что угодно, пусть огрызается, обзывается, ругается, но пусть ответит. Давай, авария, сколько можно на меня злиться? Ты же всегда прощала меня мгновенно. Сразу после ответочки я выхватил. Пиши. Пиши. Яна, пожалуйста. Сдаюсь я. И меня скручивает от боли. Моя ненависть на секунду отключается, и мне хочется выйти. Сжимаю губы, чтобы не делать это вслух. Месяц. Да за что? Развод. Что я сделал такого? Недоставлено. Недоставлено? Я в черном списке. Заблокирован. Вдыхаю я медленно. Кипиш. Дай свой. Протягивает. Быстро вбиваю номер. Делаю дозвон. Да. Меня сносит от ее голоса. Горло сводит. Не могу выдавить ни слова. Так, что там нужно говорить? Я не думал об этом. Я не хочу говорить с ней. Не могу. Пусть просто молча вернется домой. Ничего не буду предъявлять. Клянусь, просто пусть ляжет на наш чертов диван и спит рядом. Я вас слушаю. иди к черту!» Вдох поглубже. «Я она!» Голос срывается, меня корежит. Не могу больше ничего произнести. Челюсти щелчком смыкаются. По пальцам одной руки могу пересчитать моменты, когда называл ее так. Сомнительны были моменты. Секунд 5 мы слушаем тишину. Скидывает. Перезваниваю. Номер заблокирован. «Терри!» Протягивая руку, молча дает свой телефон. Вбивая номер, делаю дозвон. Не берет. «У нее был мой номер, Арчи. Может, она помнит его. И поэтому не отвечает». «А откуда, блядь, Терри?» Начинаю беситься я. «У нее был твой номер!» Его веки медленно моргают. На лице выражение крайнего терпения. «Я ревнивый дебил, да. Оправдываюсь только из сочувствия к твоей нелегкой судьбе. Быть мужем аварии. Пьяный в дрова, ты пытался звонить ей с моего. Она не взяла трубку. А позже, когда ты был уже в отключке, перезвонила. Мы поговорили. Я сказал, что ты вырубился». «Когда?» «Тогда, братишка, тогда. Ты не помнишь, что звонил?» «Не-а. А почему я звонил с твоего?» «А вот этого не помню я». «Все, блядь. Больше не бухаю. Только дома с ней. По праздникам». «Дома? С ней?» «Гарик, дай телефон». Задумчиво глядя в окно, отрицательно крутит головой. «Почему? А что ты собираешься ей сказать?» «Молчу. Нет у меня ни единой заготовки. Я вообще не по заготовкам». «Вот именно. Посиди, подумай. А лучше я сам позвоню ей, как твой друг. Диктуй номер». «И что ты скажешь?» «Что ты идиот, скажу». Поглядывая на экран моего телефона, Гарик вбивает номер в свой. «Что раскаиваешься?» «Я не раскаиваюсь. Я ничего не сделал». «Что любишь и не можешь?» «Ну что за бред, Гарик? Дай телефон!» «Не любишь?» — ухмыляется он. «Не люблю», — сжимаю челюсти. «Она не заслужила». «А она не похожа на собаку, Арчи», — психует Гарик. «А я похож. Месяц, сука, как привязанный к столбу, брошенный хозяином пес. Уверен, ты, псинка, где-то сильно нагадил хозяйке». «Нет, звони уже. Ждем полчаса. После твоих атак вряд ли возьмет с незнакомого». И мы ждем. Молча. Они тянутся. Несколько раз выходим покурить. Тачка кипиша не любит дым. Все. Полчаса. Садимся с Гариком на заднее. «Все, тишина!» Делает дозвон, ставит на громкую. «Только попробуй сказать ей что-нибудь сопливое!» Шикает. «Просто спроси, в чем косяк, если она станет с тобой говорить». «Тихо. Почему бы ей не поговорить с вежливым человеком?» «Потому что это авария». «Да?» «Яна, добрый вечер». «Добрый вечер». «Не уверена». «Меня зовут Игорь Вдовиченко. Ты меня не знаешь, но я знаю тебя». «И?» «Я друг твоего мужа». Траурная пауза. «Ты специально делаешь это, дружище?» «Не знаю, специально ли, но прокатывает». «С ним что-то случилось?» «Подозрительно». «Да». «Он жив?» «Уже не так подозрительно, а больше тревожно». «В коме. Умирает от неразделенной любви». «Да тьфу, все испортил, бешусь, я врезаю кулаком в обшивку крыши». «Да?» И я вижу выражение ее лица. «Сейчас мои тарелки полетят на пол». «У тебя такой...» Вкрадчиво. «Сексуальный голос, Игорь Вдовиченко. Я бы тебе отсосала». Поперхнувшись, он в шоке открывает рот, неверяще глядя на меня. Кровь бросается мне в лицо и ему. «Зараза!» Взрывает меня, сучка мелкая. Я вырываю из рук телефон. «Авария, блядь, придушу!» «Кричи громче, мудак!» Скидывает. Терри с кипишем хрюкает, пытаясь сдерживать смех. «Это смешно, блядь, по-вашему!» «Сейчас к черту всех тут придушу, особенно зависшего после ее слов Гарика». «Смешно!» Все трое, сжимая губы, отрицательно крутят головой. Заезжаем в связь, покупая еще парочку симок. Но номер уже заблокирован. Все, пообщались.